Внезапно послышался легкий шорох, тень скользнула по лицу бойца. Он услышал не то всхлипывание, не то зов, и уголком напряженного глаза увидел испуганное личико девочки. «Дочка!» — тихо позвал он и хотел пошевелить руками. Но шевельнулись только плечи, а простроченные свинцом руки недвижно лежали в холодной окровавленной траве. И снова еще тише прозвучало. «Дочка!» Золотокосая, круглая, как подсолнечник, головка склонилась к нему, голубые детские глаза, полные ужаса, разбегались, не видя ни ясного дня, ни раненого. Навроцкий понял это, напряженно улыбнулся и шире раскрыл рот, чтобы терпкая кровь не так мешала говорить. — Как тебя звать, дочка? — Олеся, — проговорила девочка, словно проснувшись. И ее голубые глазки, наполненные слезами, все ее нежное личико стало старше, тверже. Теперь, казалось, это лицо принадлежало уже не девочке, а взрослой девушке, пораженной тяжелым горем. «Жить!» — снова прошептал Навроцкий. «Жить!» — подумала девочка, и материнская скорбь тенью легла на ее лицо. Боец догадался, что она его не поняла, и, собрав последние силы, ударил себя подбородком в грудь. «Жито! Жито!» Олеся коснулась рукой его груди, он облегченно улыбнулся и потерял сознание. Девочка, вскрикнув, бросилась в лес. В последний раз солдата разбудило яркое солнце. И, придя на минуту в сознание, он увидел вокруг вооруженных людей и Олесю. Только как изменилась она! Глаза стали черными от гнева и печали. Между бровями пролегла морщина. А это что? За плечами у нее карабин. Навроцкий, погружаясь уже спокойно в небытие, не знал, что перед ним была старшая сестра Олеси. Партизанка Галина Тислюк. Она тонкими пальцами развязала на груди бойца голубую тесемку и подала командиру отряда маленький тугой мешочек. На широкую ладонь покатились большие зерна окровавленного жита, потом выпали золотая медаль и черный патрон с адресом солдата. «Эх и рожь!» — вздохнул командир. «Теперь это зерно тебе, Галина, носить. Его фашист не убьет». Он подал мешочек партизанке, оставив себе лишь щепотку семян, чтобы посеять в изголовье солдатской могилы. А и в самом деле, неплохо бы класть каждому на могилу частицу его труда. Командир приставил автомат к дереву и взялся за лопату. Глава 17. Что с ним? Куда-то плывет, кружась земля, и тьма, тьма вокруг. Голова трещит, разрывается. Он даже чувствует, где череп дал трещину, на висках и на лбу. И гул. Гул точно мозг буравит бор машины. И куда его несет? Он летит куда-то, но ведь там река, доносится плеск, из нее не выбраться. На него с гулом падает низкая тьма и давит, давит. Холодно, особенно стынут ноги. Но вот тяжкая темень чуть меньше давит, только сжимает голову. Трещины расползаются все дальше, сходится неровным углом выше лба. Он даже видит волнистые, окрашенные кровью линии, чувствует, как от них тонкими отростками расходятся другие. Темноту начинает пронизывать алые нити, точно ткачиха небрежно кинула красного шелка на черный бархат, а клубок все разматывается, разматывается, и все плотнее и плотнее ткет свою паутину. Потеплело, и в закрытых глазах заколыхался малиновый свет, но за изголовьем уже нацелилась тяжелая леденящая тьма. Вот и снова обрушилась, однако теперь она давит меньше. Григорий хочет уцепиться хоть за краешек мысли, но все расползается. Нет ни мыслей, ни воспоминаний, одна тошнота, боль, тьма. И внезапно глаза ему режет непривычный цвет, голубой. Что это? Показалось? Нет, так и есть. Над ним раскинулось необозримое море с ярким, сверкающим кружком посредине. Вот на этом море что-то шевельнулось и полилось рассыпчатой золотой радугой, словно поток пшеницы. И не успела погаснуть крутая дуга, как на него снова навалилось это противное покрывало. Опять стало светлее, тьма отступила от изголовья, и он уже знает, сейчас потянутся красные нити, потом потеплеет. Это все неразрывно связано между собой. Только боль распирает лопнувшую голову. Скоро она не выдержит, сколько же можно терпеть, и разлетится на куски. Голубизна, голубизна, а по ней ползают золотые пауки, тянут пряжу к самому небу. Вот и нет пряжи, оборвалась. А море волнуется над ним, такое отрадное, приветливое. Да это же небо, звезды. Небо, звезды, шепчут запекшиеся сухие губы, шепчет все его существо. Очнулся, друг. А я уж думал, ты дашь дуба. Что такое? Ему слышится что-то знакомое. Он силится и не может понять. Может, и понял? Что это? Да снова чернота нависает над ним. Это я. Хрипит кто-то оттуда. Никогда такого не было. Он снова погружается в беспамятство, но уже с надеждой, что скоро сбросит с себя надоевшую темень. Наконец он окончательно приходит в себя от нестерпимого холода. Кажется, все тело начинено кусочками колючего льда. Кое-где он тает и студенными потоками разрывает полумертвые жилы. Упираясь затекшими непослушными руками в землю, Григорий тщетно пытается приподняться. «Учись, учись ходить, парень!» К старости пригодится. Над ним склоняется, щуря веселые глаза, Петро Федоренко. Это ты, Петро? Шевчик, заикаясь, через силу шевелит языком и со страхом прислушивается, не узнавая собственного голоса, тупого и деревянного. Челюсти его словно срослись, их никак невозможно развести. Где мы? Были в бесплатной командировке на том свете, да вернулись обратно. Нам положено не со святыми жить, а фашистов бить. Федоренко рассмеялся, подмигнув Григорию. Григорий был контужен и ранен в ногу. Федоренко только легко контужен. Дела наши не из веселых. Остались мы далеко от своих. На земле, захваченной фашистами. Да живы будем, не помрем. И он добавил крепкое словцо. А сейчас надо переселяться на хутор. Ночью за нами одна тетка придет. Какая тетка? Переспросил Григорий. Настоящий человек. Мать, серьезно проговорил Федоренко. Ну, держись за меня. Отползем немного. А то сил моих больше нет выносить этот тяжкий дух. Ночью, поскрипывая, подъехала телега. Друзья улеглись на сене и отправились на хутор к колхознице Мотре Ивановне Евнок, матери двух красноармейцев. Пока доехали, Григорий совсем расклеился, и в хату его пришлось тащить на руках. «Горюшка наша», — вздыхала женщина, — «может, и мои деточки так пропадают?» «Не может быть», — уверенно доказывал Федоренко. «У такой матери дети будут живы и здоровы». А сам избегал глубокого, искрящегося надеждой взгляда пожилой женщины. Чем он мог утешить ее? Он и сам чувствовал себя без вины виноватым, хотя у него еще и до сих пор в голове точно кузнецы ковали.